Лишь там, в темноте, чудилось сонное дыхание вишневого омута. Михаил Аверьянович не мог заснуть в ту ночь. Он лежал на своей постели вверх лицом, подложив руки под голову, и неподвижными, широко распахнутыми глазами смотрел через прохудившуюся крышу на далекие звезды, усеявшие черный свод неба, и беспокойно думал о людях, о том, какие же они все-таки глупые, хотя и считаются разумнейшими существами на земле. Ворвались, как дикари, в сад, поломали сучья, посшибали яблоки, которые в темноте-то и собрать не смогли бы. Калечат, кромсают живое тело земли, вечную красу его. Да пришли бы вы ко мне, да попросили, накормил бы досыта, да и с собой берите сколько угодно, но не калечьте сад, ведь вы же люди, а не звери. Земля ведь теперь вся ваша. Вы хозяева земли. Так почему же не бережете ее? Почему не учат вас любить родную природу? Не научившись любить ее, вы не научитесь и по-настоящему любить родину свою. А человек без родины не человек, а так, для букашка. На следующий день обо всем, что мучило его ночью, рассказал старшему внуку Ивану, не так давно вернувшемуся в Савкин Затон и организовавшему вместе с Митькой Кручининым комсомольскую ячейку. Слова старика взволновали Ивана, и он попросил деда: «Завтра у нас комсомольское собрание. Приходи и скажи все это нашим ребятам, а, дедушка?» Михаил Аверьянович усмехнулся. «У вас с Павлом каждый день собрание. Об чем же будете балакать? Опять о попах? Религия, дурман и прочее, так что ли? У нас лекция «Религия, опиум и дурман для народа». Ты что, читал наше объявление у нардома?» «Да нет, догадываюсь. Об чем же вам еще балакать? По-вашему, выходит, что в церковь идут одни верующие, ведь так?» «Ну, так, а что?» «Стал быть, и ты, и твой отец, и твой дядя Павел, и Карпушка, вы все верите в Бога, а?» «Нет, не верим». «А зачем же в церковь ходите?» «О, по привычке». «Брешешь, Ванюшка, не потому. Я, признаться, и сам не шибко верю в Бога. А пойду, к примеру, ко всеночной и простою на ногах с вечера и до самого шутра. А в нардоме и одного часу не вытерплю. В церкви я не замечу, как ночь пролетит. О, как интересно! Идешь домой, будто тебя в игрице выкупали, и легко, и светло на душе-то, хоть умом-то и соображаю. Все это выдумка поповская. Никакого Христа на самом деле нету. Вот оно и опиум. Там и огни по Никодилу, и картины разные нарисованы, наверное, самыми лучшими рисовальщиками. А хор? Поют-то в нем знакомые все люди. Наши же затонские мужики да девчат. А как поют? На глаза ведь слезы навертываются, а за спиной вроде бы крылья вырастают. А коли рявкнут ежонковы батька с сыном волною морскою, мурашки по спине побегут, а внутрях что-то так и дрогнет и оборвется. Старик, задохнувшись от волнения, умолк, обождал маленько и продолжал необычно горячо. Я бы рад пойти не в церковь, а в нардом. Да ведь это же сарай. У вас там накурено, не продохнешь. И слушай в этом чаду, как твой дружок Митька частушки горланит. Может, и разумные речи там говорят в нардоме, а нет охоты идти туда. Пусть бы он был, ну, ежели не храмом, нардом тот, а похожим на него. И не в иконах, не в паникадилах тут дело, Ванюшка, а что было в том нардоме всегда светло, чисто, чтобы, подходя к нему, самому захотелось снять шапку. А ведь у вас там и шапок-то не снимают. Зачем же я, старик, туда пойду? А в церковь не войдешь в шапке, сдерешь ее с головы еще в ограде и на пол не плюнешь, как в нардоме. А ежели плюнешь, сват Иван Мороз такую затрещину залепит, что век помнить будешь. Закроем мы эти церкви, чтобы вы, старики, не очень-то заглядывались на них, — мрачно сказал Иван. Закрыть все можно. Это не трудно. А вот что вы придумаете взамен? Михаил Аверьянович поглядел на внука сузившимися глазами. Подумай-ка ты об этом со своими дружками, а уж потом и агитируй против религии. Ну, а что касаемо сада, то это уж, Ванюшка, потом. Вижу, не до садов вам сейчас. Придет время, сами спохватитесь. Дуб растет сотни лет, а спилить его можно за 10 минут. Придумаете ж такую технику и за один миг спилите. Дело не очень-то хитрое. Только скучно вам будет жить на голой-то земле. Социализм, о котором вы так много балакаете с твоим дядей Павлом, без сада, не дюже красен. Так я думаю. Мишке нравилось наблюдать за дедом, когда он плетет лапти. Плел он их в одну, в две и в три лычки. При этом единственным его инструментом была плоская, загнутая железяка. Таким вот бывает собачий язык, высунутый в знойную погоду. Штука эта называлась весьма странно. Кочедык. Она доставляла Мишке немало неприятностей, потому что дед любил донимать внука. «Скажи хлопчику, вывернулась лычка из-под кочедычка». У Мишки не получалось. А получалось, вывернулась лычка из кадычка. Михаил Аверьянович радовался, как ребенок, и предлагал повторять за ним скороговорку про того самого грека, который ехал через реку. Мишка повторял и... как не следил за языком своим, у него все-таки выходило: сунул грека в руку реку, видит рака в реке грек. Старик хохотал от души и предлагал новое присловие. А ну-ка, хлопчику, вот еще вот такое. Раз дрова, два дрова, три дрова. Это я мигом, дедушка, храбро объявлял Мишка и громко декламировал. Раз дрова, два двора. Два двора. Эх ты, я говорил мигом. Ловил его на ошибки дед, и синие глаза его смотрели на внука ликующе и победно. Не задумываясь, он выкрикивал следующую присказку и заставлял повторять ее: во дворе трава, на траве дрова, на дровах двора не растет трава. Мишкин язык, конечно, не мог продраться сквозь эти словесные дебри и быстро запутывался в них, что приводило Михаила Аверьяновича в неописуемый восторг. Воодушевляясь, он подбрасывал внуку одно присловие за другим, ловко расставляя хитроумнейшие сети из обыкновенных слов, и, похоже, испытывал удовольствие птицелова, видя, как внук барахтается в этих сетях. Присказки-ловушки были, как правило, безобидными, но были и коварные. Михаил Аверьянович обычно приберегал их под конец своей забавы. «Слушай, хлопчику, внимательно и отвечай мне», — обращался он в таких случаях к внуку, а затем читал. «Гришка, Мишка и Щипай ехали на лодке. Гришка с Мишкой утонули. Кто остался в лодке?» «Щипай!» — тут же отвечал ничего не подозревавший мальчишка. «А Михаил Аверьянович, только того и надо было. Щипать, значит? Ну так что ж, это можно. Вот тебе! А вот тебе, бесконечно довольный!» Тем, что и на этот раз хитрость его удалась, он легонько щипал внука за усыпанную цыпками икру. Мишка визжал, не столько, разумеется, от боли, сколько от досады, что так легко околпачен дедушкой. Обидевшись, он убегал от Михаила Аверьяновича в глубину сада, ложился на траву и глядел вверх. Над ним склонялись ветви, отягощенные яблоками. «Как овечий хвост», — повторял он слова дедушки, который любил говорить так, когда на яблоне уж очень много плодов. Мишка вспоминал, какой у овцы хвост, но никакого сходства с яблоневой веткой не находил. Все, и яблони, и яблоки, и сливы, и смородина, и терн, весь сад сейчас был похож на дедушку, точно так же, как похож был на него и лес, когда Михаил Аверьянович входил в него. Сад тоже добродушно подсмеивался над Мишкой. В шелесте листьев ему чудилось: «Гришка, Мишка и Щипай». «Ну и Щипай! А тебе какое дело?» — кричал Мишка на анисовку, под которой лежал и которую вообще-то очень любил. По анисовке хорошо лазать. Сучья ее упруги, не ломаются, а главное, без колючек. Не то что у бергамотки или даже у медовки, которая только с виду тихоней недотрога, а сама вся покрыта мелкими иголками. Полезь-ка на нее, и сцарапает, как кошка. «Чего это?» — думал Мишка, лениво откусывая от яблока, подкатившегося прямо к его голове. «Отчего? Когда в саду дедушка, сад похож на него. А когда придет дядь Петруха, то сад похож на дядю Петруху».